Захватив с собой диктофон, он отправился в кабинет Лео Ньюболда. «А почему ты явился ко мне только сейчас?» — спросил лейтенант. «А, впрочем, я и сам догадываюсь». Пока Эйнсли возился с диктофоном, Ньюболд отдал распоряжение секретарю ни с кем его не соединять и плотно закрыл дверь. «Давай, включай запись. Мне не терпится ее прослушать». Эйнсли поставил запись с самого начала, с того момента, как он включил магнитофон в маленькой комнате в непосредственной близости от зала казней. Сначала ничего не было слышно. Потом раздался звук открывающейся двери, когда Хембрик, молодой офицер тюремной стражи, привел закованного в цепи бритоголового Элроя Дойла вместе с двумя надзирателями. Затем послышались шаги капеллана Аксбриджа, вошедшего последним. Эйнсли тихо прокомментировал. Ньюболд внимательно вслушивался в голос. Пронзительные реплики тюремного священника. Потом едва различимый голос Дойла, обращающегося к Эйнсли. «Благословите меня, святой отец!» Вопль Аксбриджа — это богохульство. Слова Дойла — уберите эту мразь отсюда. Ньюболд покачал головой. Невероятно. Подождите, то ли еще будет. Чтобы расслышать исповедь Дойла, пришлось напрягать слух. Так тихо он говорил. Я убил несколько людей, святой отец. Первое убийство, кто это был? Епошки из Тампы. Ньюболд весь внимание. Стал быстро делать заметки. Дойл, между тем, признавался в убийствах. Эсперанса, Фросты, Ларсены, Хенненфельды, Урбино, Темпоуны. «Цифры не сходятся», — сказал Ньюболд. «Знаю, ты говорил мне об этом, но я все же надеялся в тюрьме». «Значит, ты усекла, что именно в показаниях Дойла мы должны проверить?»